Ситуация. Созревшие подростки обособляются от родителей, поворачиваются лицом к друзьям и строят свою жизнь в стороне от семьи. Правы ли родители, которые стараются вернуть ребенка в семью? Решение. Нет, не правы. Для подростка важно развить свою самостоятельность и личную ответственность. А это возможно вне семьи. Такой прорыв в самостоятельную жизнь родители не должны душить своим навязчивым контролем и всезнайством. Придирчивые допросы, выслеживание друзей подростка, вторжение в его комнату без серьезного повода – это то, что разрушает связи с ребенком. Но, с другой стороны, родителям нельзя выключаться из процесса воспитания подростка, оставаясь рядом с ним и, проявляя к нему интерес, предлагать ему общие дела, руководить его поведением ненавязчиво. В противном случае подросток может потерять жизненные ориентиры, стать распущенным.